Андрей Жвалевский, Игорь Мытько. 9 подвигов Сена А. Если. Подвиги 1-4. Эпохальные хроники или хронический эпос. Предупреждение. Читатель, внимание. Первый том 9 подвигов Сена А. Если будет закончен на самом интересном месте. Не начинайте его читать до тех пор, пока не заполучите второй том. Или в крайнем случае, не читайте дальше третьего подвига. Или делайте, что хотите, но потом не говорите, что вас не предупреждали. Жвалевский, Мытько. Ах да, чуть не забыли. Приятного чтения!